Серый мглистый рассвет застал отряд Багратиона, потерявшего около трети солдат, отставшими в горах, когда тот уже спустился со снега. Какое-то удивительное зрелище, словно кто-то нарисовал идеально ровную горизонтальную линию по склонам гор и выкрасил все, что выше, в белый цвет. Низкие, лижущие вершины, рваные темные облака медленно ползли с запада. Внизу у реки, в утреннем тумане, таком обычном для ноября в этих местах, прятались маленькие австрийские деревни и дорога, та самая, которую отряд должен оседлать, по которой нельзя пропустить врага. Драгунский полк, в котором служил Данилов, по приказу Кутузова, переданный Багратиону, смог совершить переход практически без потерь. Николай был уверен, что теперь, когда он ушел из-под командования Дохтурова, судьба будет благосклонна. Там, где Багратион, там бой, там победа. А уж он, корнет Данилов, можно не сомневаться, покажет себя настоящим русским офицером. Он видел, как, стоя на пороге избы, перекрестил Кутузов в спину уходящего Багратиона. Нетрудно догадаться, дело ожидалось тяжелое. Так может, это и к лучшему. Появится настоящая возможность проявить себя. Два дня прошло, а Николай все еще мучился, вспоминая последний бой. Как будто это он не уберег австрийского квартирмейстера. У него и дел-то не было, кроме как при генерале переводчиком состоять. Данилов неожиданно почувствовал, как неуловимая мысль скользнула в голове. Что-то не так. Николай никак не мог ухватить нить размышлений, но чувство, что не все понятно в гибели Шмидта, не давало покоя. Русские успели в Голлабрун раньше французов. Князь Багратион оказался достойным учеником Суворова, славящегося блестящими маневрами и немыслимыми переходами. Усилия оказались не напрасными. В награду досталась возможность подготовиться к обороне. Измотанные ночным переходом люди оборудовали позиции для батарей, строили укрепления, готовили места биваков. Опоздавшие французы не бросились сразу в бой и, не зная численности противника, стали дожидаться подхода главных сил. Мюрат, командующий авангардом, решив обмануть русских, затеял переговоры, но в итоге оказался обманутым сам, дав время на передышку. Московский драгунский полк, согласно диспозиции, находился на самом краю правого фланга. Противников разделяла маленькая речушка, которую впору назвать ручьем. Рядом с драгунами на крутом холме, возвышающемся над местностью, стоял Киевский пехотный полк. Внизу, в лощине, почти у самой речки, еще один. В центре, напротив австрийской деревни Шенграбен, расположилась одна из батарей, прикрываемая двумя батальонами пехоты. На левом фланге, плотно примыкая к центру, занимали позиции Азовский пехотный и Подольский егерский полки. Замыкали фланг гусары Павлоградского полка. Атака французов, в пятеро превосходящих русский отряд, шла на обоих флангах по одинаковому сценарию. Одна колонна атаковала пехотные полки, другая обходила их. В центре, после того, как русская батарея подожгла Шенграбен, создав тем самым большие проблемы французам, против нее выкатили 10 орудий, и артиллерийская перестрелка продолжалась несколько часов. На левом фланге наполеоновские полки легко смяли и обратили в бегство русскую пехоту. Гусары не могли действовать успешно из-за многочисленных оврагов и кустарника, и только чудо в лице одной роты, ударившей во фланг французам из леса, спасло положение. Удалось остановить бегущие батальоны, перестроить их боевые порядки и организованно отступить. Главный удар, однако, Мюрат решил нанести по высоте, занятой киевским полком. После того, как гранаты и ядра проредили русские цепи, французы спустились к реке, и дым от ружейных выстрелов заполнил лощину. Драгуны стояли в боевом строю. Данилов понимал, что они не пойдут в атаку вниз к реке. Слишком крутой склон для кавалерии. И потому, ожидая скорую схватку, следил за колонной, охватывающей по широкой дуге фланг русских. Но он не мог знать замысел Багратиона, который построил сражение так, чтобы Мюрат не мог применить кавалерию, сильнейший род войск в его авангарде. Когда не выдержавшие давление пехотинцы, расположенные в лощине, начали отступать к позициям киевского полка, Багратион уже прибыл на правый фланг. Именно здесь, на склоне крутого холма, он рассчитывал нанести ответный удар. За четверть часа до этого адъютант командующего привез приказ драгунам отойти в лес и спешиться. Николай не мог поверить, услышав команду. Багратион приказывал ему, корнету Данилову, выйти из боя. В этот момент жгучая боль обиды не давала понять, что ни Докторову, ни Багратиону не было ни малейшего дела до переживаний одной боевой единицы драгунского корнета Николая Данилова. Генералы руководили полками, в крайнем случае батальонами или эскадронами, и то, что два дня назад Докторов лично обратился к корнету, — редкая случайность. Но горькие мысли о несправедливой судьбе, о полной никчемности в походе захлестнули юношу. Слезы потекли сами собой. Если б конь, увлекаемый общим строем, не пошел вместе с полком, то Николай бросился бы на землю и, закрыв голову руками, плакал навзрыд. Багратион, гениально определив точку решающей схватки, обменял неучастие в сражении драгунского полка на всю кавалерию Мюрата, которая теперь ничем не могла помочь пехоте, наступающей на правом фланге русских. Лично перестроив разбитый у реки полк, командующий бросил его в атаку вместе с гренадирами Киевского полка и двумя батальонами егерей, подоспевшими из центра. Скатившись по склону, русская пехота штыковой атакой опрокинула наступающие полки и преследовала французов до самого дна лощины. Картина боя резко изменилась. Над колонной, обходящей правый фланг русских, нависла реальная угроза окружения, и она поспешно начала отодвигаться назад. На левом фланге азовские и подольские полки, хотя и отступили, но сохранили боевые порядки. Окруженные было павлоградские гусары с боем прорвались и теперь по-прежнему прикрывали фланг пехоты. В центре батарея все еще вела огонь. На правом фланге можно было развить успех, бросив на отступающую французскую колонну драгун и отрезав им пути отступления гренадерами, но в этом скрывался большой риск. Если бы Мюрат смог быстро подтянуть резервы и ударить по гренадерам, то правый фланг оказался бы разбитым, и русским не удалось избежать поражения. Командующий дал приказ об общем отступлении. Порученцы поскакали на позиции. День клонился к закату, новых атак ожидать не приходилось. Французам нужно оправиться от неудачи. Багратион выполнил задачу. Даже без донесения он знал, что обозы Кутузова прошли Цнаим, и дорога на Ольмют свободна. Теперь нужно просто уйти на соединение с главнокомандующим. Корнет Николай Данилов принял участие в двух победных сражениях, ни разу не выстрелив, не взмахнув палашом. Поспать Коронели не удалось. Вскоре в сопровождении двух лейтенантов и солдата он скакал по ночной дороге к Голлабруну. Весь груз пришлось везти офицерам. Один из солдат, отправившихся позавчера с Мортье на прорыв, лежал в лазарете, раненый в шею. Другой, который сейчас ехал с капитаном, получил удар в спину, но, к счастью, не штыком, а прикладом. Капитан торопился. Нужно попасть в расположение авангарда до рассвета, чтобы передать Мюрату приказ Наполеона, прежде чем тот начнет действовать. Принц встретил Коронелли довольно холодно. Конечно, он знал, капитан, личный адъютант Бонапарта, причем довольно странный, часто надолго покидающий свиту, к тому же земляк Наполеона, и император заметно благоволил ему. Но то, что было написано в письме, задело его до глубины души. Принцу Мюрату, Шенбрюн, 26 Брюмера 1805 года, 4 часа ночи. Я очень огорчен и не могу найти слов, чтобы выразить вам мое неудовольствие. Несмотря на мой вчерашний приказ, я до сих пор не получил донесения о разгроме русского отряда, преградившего дорогу великой армии в районе Голлабруна. Русский корпус Кутузова из-за ваших нерешительных действий ускользнул из ловушки, и все плоды победы под Ульмом потеряны. Теперь, когда время упущено и нет смысла в немедленных атаках неприятеля, вы должны помочь моему адъютанту, капитану Луи Коронелли, выполнить крайне важную для Франции миссию. Не расспрашивайте его ни о чем, а выполняйте все просьбы, как мои. Наполеон. Мюрат, раздосадованный письмом, смотрел на Коронелли недобрым взглядом, и Луи понял, расположение принца ему вряд ли удастся когда-нибудь добиться. «Какие будут распоряжения?» — в голосе Мюрата звучал едкий сарказм. «Я хотел бы попросить, ваше высочество, чтобы мощный авангард отправился вслед за русскими, однако не пытался атаковать». Коронелли был предельно вежлив, стараясь не травмировать маршала еще больше. Впереди должны идти 1-2 эскадрона, только они будут изображать атаку. Их задача — добиться, чтобы арьергард русских развернулся и начал преследование. Эскадроны должны отступать до тех пор, пока противник не увидит наши авангардные колонны. — Это все? — Вчера были взяты пленные? — Меньше, чем хотелось. Нужны 4 драгунских или гусарских мундира. Черные брови принца взметнулись вверх, однако он удержался от восклицания. — Хорошо, найдем, я распоряжусь. Что-нибудь еще? — Свежих лошадей, ваше высочество, и... Капитан сделал маленькую паузу. — Я был бы вам очень признателен, если бы вы поняли, что я только выполняю приказ императора. — Если бы я это не понял, капитан, подчеркивая пропасть, разделяющую их воинские звания, проговорил Мюрат, вы бы сейчас разговаривали с моим порученцем. После восхода солнца, когда туман рассеялся, стало понятно, что день собирается быть теплым и солнечным. Настолько теплым, насколько это возможно в горах в ноябре. Эскадрон гусар по приказу Мюрата стремительным галопом помчался вслед за ушедшим отрядом Багратиона. Сразу за ним скакали 4 всадника без киверов в длинных плащах, из-под которых были видны только сапоги. Драгунский полк, так и не принявший участие во вчерашней стычке, замыкал колонну русских войск. Французский эскадрон открыл огонь из ружей с 300 шагов, не особенно заботясь о том, что пули не находят цели. Драгуны, имеющие явный перевес и не наблюдающие других французских войск ближе, чем за версту, бросились в атаку. Словно ожидая первого движения, французы четко и организованно развернулись и помчались в обратную сторону. Полк преследовал неприятеля осторожно, ожидая засады, но местность явно не позволяла организовать ловушку. В редких, немногочисленных кустарниках нельзя было спрятать более 10 человек. Поднявшись на небольшое возвышение, драгуны заметили, что колонна наполеоновских войск движется далеко, может быть, в 3 верстах. Проскакав еще с версту, но так и не сократив дистанцию, командир полка приказал возвращаться. Единственной добычей стал гусар, под которым кто-то случайно подстрелил лошадь. Драгуны догоняли колонну легкой рысью. На той самой возвышенности, где они ожидали засаду, им встретились 4 гусара-павлоградца. Поручик подъехал к командиру и, четко поднеся пальцы к киверу, приветствовал его. Князь Багратион просил передать, господин полковник, чтобы вы впредь покидали арьергард только по его приказу. — Хорошо, поручик, я понял приказание князя. Доложите ему, колонна французов движется в 5 верстах. — Вы сами доложите, ваше высокоблагородие, это ведь ваша разведка. Драгуны прибавили ходу, и к тому времени, когда полк догнал колонну, никто уже не обращал внимания на гусар, скачущих рядом. Мы не имеем права жертвовать собой, Анри. Ценю твой порыв, но император требует от нас другого. Гибель русских полководцев должна быть загадочной и непонятной. Или естественной, если идет сражение. Коронели говорил очень тихо, хотя французская речь между двумя русскими поручиками не могла вызвать серьезного подозрения, он не хотел, чтобы кто-нибудь услышал ее содержание. Может показаться странным. Но твою жизнь император ценит не меньше, чем жизнь маршала. Маршалов у него больше, чем таких, как ты, специально обученных лейтенантов. Потому не пойдешь и не застрелишь Багратиона из пистолета. Сегодня мы будем стрелять с такого расстояния, с которого не слышен выстрел. Но дело не заладилось с самого начала. Почти сразу гусары чуть не наткнулись на свой, в кавычках, павлоградский полк. 2 часа маневрировали по арьергарду, но безуспешно. Незаметно пройти мимо павлоградцев не удавалось. Наконец, разведка донесла, что корпус Мюрата остановился и стал поджидать подхода главных сил. Измотанный вчерашним боем, отряд по приказу Багратиона тоже встал на небольшой привал, и здесь Коронели смог проскользнуть в авангард. Еще через час четверка заняла удобную позицию. С небольшого холма участок дороги в 100 шагов хорошо смотрелся на фоне рощи. Расстояние гарантировало, что звук выстрела не привлечет внимания. Однако Коронели вел себя предельно осторожно. Лошадей отвели в лощинку с узеньким ручейком, который можно перейти, не замочив ног, и оставили под присмотром рядового, одетого в форму русского подпрапорщика. Офицеры начали собирать штуцер. Сначала ружье зарядили, засыпав точно отмеренную дозу пороха. Продолговатая свинцовая пуля заняла место в нарезном стволе, Потом его удлинили почти до сажени, скрутив все три части. Металлическое пустотелое цевье встало на треногу, собранную из деталей, привезенных в заплечных сумках. Коронелли аккуратно установил на специальных захватах над стволом подзорную трубу, посмотрел в нее, подправил положение ружья на треноге, проверил кремень, заменил на новый, вновь посмотрел в трубу. Казалось, все проблемы решены. Группа пробралась к русским, найдено хорошее место для засады, никто ничего не заподозрил. Проблема только в том, что попасть с такого расстояния казалось совершенно невероятным. У Луи начало тихонько зудеть плечо. Легкая боль напоминала о сотнях выстрелов, сделанных в карьере под Парижем. Капитан приладил к плечу специальную подушку, снова припал к штуцеру, посмотрел в трубу. Далекая кленовая роща стремительно приблизилась, и, глядя на темно-серые стволы, Коронелли не сомневался, что узнает Багратиона, когда тот появится на дороге. Хотя дозорные постоянно докладывали, что французы по-прежнему стоят в 7 верстах и не собираются двигаться дальше, Багратион после 2-часового привала поднял отряд, и ускоренным маршем русские двинулись к Цнайму, чтобы догнать армию Кутузова. Московский драгунский полк, как и до привала, шел в арьергарде и должен был первым принять бой, если французы надумают атаковать колонну. Но обычно досаждающая отступающим русским кавалерия Мюрата на этот раз вела себя скромно. Если не считать бестолкового утреннего демарша, то можно было совсем забыть, что враг рядом. Николай относил это на свою невезучесть. Раз уж с самого начала все пошло наперекосяк, то так и будет до конца кампании. Там, где он, война затихает. Необычное поведение французов озадачило не только Данилова. Сам командующий отрядом князь Багратион прибыл в арьергард. — Что разведка докладывает? — спросил он командира полка. — Как там французы? — Все как прежде, ваше сиятельство, — ответил поджарый бравый полковник. — На месте Мюрат топчется. Видать, наелся вчера свинца до картечи. Командующий кивнул, задумчиво глядя на юго-запад, где сейчас находилась наполеоновская армия. Затем повернул лошадь и молча поехал по обочине рядом с идущим в колонну по три полком. Командир полка следовал за ним. Ему хотелось что-то сказать, но он так и не решился потревожить мысли Багратиона. Что же задумал Мюрат? Тихо, как бы самому себе, проговорил князь. Он остановился и снова взглянул в сторону пустующей дороги. Данилов в это время как раз проезжал мимо и отчетливо слышал его слова. — Ладно, полковник, докладывайте немедленно, если узнаете что-нибудь подозрительное или странное. И, не дожидаясь ответа, стремительно поскакал к началу колонны. Именно в тот момент, когда Багратион тронул поводья, несмотря на топот лошадей всего полка, Данилов услышал свист и следом негромкий щелчок, похожий на удар пастушьего хлыста. То, что на войне летают пули, нельзя назвать чем-то удивительным. Но они должны лететь, когда ими выстреливают, а вот выстрела никто не слышал. Данилов почувствовал, что постоянно ускользающая мысль, преследующая его со смерти генерала Шмидта, опять вертится в голове и вот-вот должна оформиться в какую-то догадку. Забыв обо всем, Николай покинул строй и подъехал к высокому клену, около которого несколько секунд назад стояли князь и командир полка. «Что случилось, Корнет?» Командир эскадрона, длинноусый красавец-майор с усталым выражением лица, приблизился к Данилову. «На привале времени не хватило, нужда замучила». «Никак нет, ваше высокоблагородие. Пуля». «Что?» «Я слышал, в дерево ударило». «Откуда?» — майор явно разволновался от бестолковости подчиненного. «Откуда могла прилететь пуля?» Командир эскадрона, чуть приподнявшись в стременах, широким жестом показал в сторону Альпийского луга, далеко простирающегося с противоположной от рощи стороны дороги. Ровное поле, на котором могла укрыться только мышь, тянулось к горизонту, где стояло несколько поросших кустами холмов. «Мерещится, что ли? Вернитесь в строй, Корнет!» Майор, не дожидаясь исполнения приказа, поехал дальше, бормоча под нос: «Понабирают юнцов, мамкино молоко на губах не обсохло». И тут Николай замер. На соседнем дереве, стоящем рядом с тем, которое он рассматривал, красовалась небольшая, свершок свежая царапина. Данилов хотел окликнуть командира, но, вспомнив его последние слова, не стал этого делать. Николай обернулся. Глядя на ровную, покрытую травой землю, он, сам того не замечая, повторял фразу майора: «Откуда? Откуда могла прилететь пуля?» Предчувствуя, что сейчас, именно сейчас он поймет нечто очень важное, мучившее его несколько дней, заполнило Данилова. Взгляд бесцельно шарил по горизонту, но уже ничего не искал, потому что Николай неожиданно понял, что вопрос, который он непрерывно твердил, ничуть не меньше подходит к совсем другому событию — гибели генерала Шмидта. А откуда смогла прилететь та пуля? Вот что мучило Данилова все эти дни. Пуля, ударившая в левый висок генерала, тоже прилетела ниоткуда. Там слева от него не было и не могло быть никакого боя. Выход из скал и колючий кустарник начисто исключали такую возможность. Теперь, когда Николай понял, что стал свидетелем уже двух пуль, появившихся прямо из воздуха, ясности не прибавилось. Но ему вдруг показалось, что он находится рядом с какой-то тайной. Еще раз внимательно взглянув на альпийский луг, на дальние холмы, Данилов пустился рысью занимать место в строю. «Я промахнулся, мой император. Не знал, что ты умеешь промахиваться. Помню, когда проверяли первый штуцер, ты положил всю дюжину пуль на 800 шагов». В комнате особняка, отведенного под резиденцию Наполеона, в Цнайме, где происходил разговор, было тепло. Дрова горели в камине ровно и ярко, изредка щелкая и выбрасывая маленькие угольки. Император сидел за столом в массивном дубовом кресле. Луи, по его предложению, занял стул с высокой резной спинкой. Это была неподвижная мишень. «Но ты неплохо стрелял и по той, что тащили на веревках». Коронели помнил тот день, когда Наполеон приехал в Фонтенбло после полудня для инспекции учебного батальона егерей. К вечеру, оставив свиту во дворце, он ускакал в замок, где частично располагалась специальная пионерная рота. Его сопровождал порученец и два помощника капитана, те самые лейтенанты, что сегодня ходили в русские тылы. Бонапарт тогда лично опробовал штуцеры. Он стрелял в мишень на 500 шагов и попал 6 раз из 10. Его порученец, адъютант-майор императорской гвардии Шарль Перментье, один из лучших стрелков Франции, стрелял из именного ружья и смог загнать в мишень только 4 пули. А потом за дело взялся Коронелли. Он установил на штуцер подзорную трубу и 12 раз подряд выбил щепки из мишени на 800 шагов. Император второй раз стрелять не стал, плечо сильно болело. Несмотря на специальную подушку под приклад, отдача у штуцера была нешуточной. Адъютант-майор промахнулся 4 раза и набил с непривычки окуляром трубы большой синяк под правым глазом. «Мы ведь не будем никому рассказывать, капитан, что мой порученец проиграл состязание в стрельбе. Это ведь не совсем честное соревнование. Он стрелял из чужого ружья». «О, конечно, Ваше Величество. Адъютант-майор вообще первый раз стрелял из оружия такого типа. И прицел для него уж очень непривычен, пряча невольную усмешку, которая возникала на губах, стоило лишь взглянуть на глаз порученца», — отозвался Луи. «Уверен, стоит немного потренироваться, результаты будут лучше». «Вот и отлично. Надеюсь, не в ваших интересах, мой друг, рассказывать об этой маленькой схватке в стрелковом искусстве». Император пристально смотрел на порученца. «Будьте добры, сегодня за ужином рассказать товарищам смешную историю о том, как вы случайно получили этот синяк». «Слушаюсь, Ваше Величество». «Теперь вы, капитан». «Неделя на подготовку. Сколько у вас штуцеров?» 10. «Оставите здесь только один. Роту передадите заместителю, пусть работает дальше по намеченному плану. Через неделю получите приказ о переводе на должность моего адъютанта. Некоторое время вы нужны мне под рукой». Император обращался на «вы», и Коронели понял, что это специально для порученца. С тех давних пор, когда их дома разделял только один не очень высокий забор, Наполеон говорил ему «ты». «Вам, майор, необходимо придумать, где разместить лейтенантов и десяток солдат. На них тоже подготовите приказ. Они должны быть всегда рядом с капитаном. Подберите помещение, организуйте охрану, чтобы можно было хранить амуницию». Наполеон легко вскочил на лошадь. «Пусть ваши лейтенанты проводят меня до Фонтенбло. До встречи через неделю, капитан». Офицеры вернулись поздно ночью. Адъютант-майор скрупулезно выяснял все, что понадобится маленькому отряду, ни разу не задав вопрос, для чего или зачем. Коронели понял, что отряд ждет проверка оружия в бою. Пришедший через неделю приказ гласил, что капитан Коронелли переводится адъютантом по особым поручениям при императоре Франции. Дюжина солдат и офицеров получили назначение расквартироваться в казармах императорской гвардии и ждать распоряжений.